Разобрали с вами основные симптомы, по которым можно определить, что у человека та или иная доша находится в состоянии накопления или нарушения. Давай, помимо всех этих общих симптомов, которые можно наблюдать, да, во-первых, в поведении, в первую очередь, человека, потом уже внешне можно при внешнем осмотре их осмотреть, симптомы. По расспросам человека, да, спросив, какой у него аппетит, да, вата человека, у которого будет вата нарушаться, и увеличиваться и нарушаться, будет аппетит переменчивый, да, будет зависеть от эмоционального состояния. У человека, у которого пита увеличивается, аппетит будет очень сильный, постоянный, да, у капхи аппетит будет слабый очень. Да. Вот, и по каким-то еще расспросам, типа, как он спит, какое у него либидо и так далее, можно определить, какая доша вышла из равновесия. И, помимо всего прочего, есть еще пульсовая диагностика, которую мы разбирали, ее основы. Мы говорили о том, какие изменения вносят увеличенные доши в характер пульсовой волны. Да? То есть мы сейчас с вами попробуем, да, как это делается, но предупреждаю, что мы будем измерять с вами текущее состояние дош. Но для того, чтобы измерять, определить пракрити по пульсу, это не так просто. Это нужно вам больше времени посвятить. То есть мы будем измерять викрити или текущее состояние дош. А пракрити как вот сквозь можно там сказать? По каким? Там надо глубоко слушать, там, калькулировать, считать в уме. Ну, то есть тоже, безусловно. Просто мы проходили на сессии, ну, как бы на занятиях по аюрведе три пракрити, вата, питта и капха, и какие есть характерные черты. Да? Можно у ребят попросить конспект в Андресе или записи, можно, там были записи. Он записи даст. Да, нас сейчас интересует как бы вот текущее состояние дош. Для этого, то есть, во-первых, как пальпировать? Пальпируют три пальца, указательный, средний и безымянный. Да? Желательно у женщин пальпировать левую руку, а у мужчин правую. Да? Да, и вы должны пальпировать той рукой, которой вы пишете, которая у вас более развита. Да? Например, если я левша, то я пальпирую левой, я буду проверять левой. Если я правша, я буду проверять правой. Но со временем доктор должен владеть как бы одновременно и правой, и левой рукой одинаково диагностировать. То есть три пальца и запястье. Да? Вот есть шаловидный отросток. Да, палец указательный ставится сразу за ним. Но не на него, не за него, а перед ним. Да? Вот шаловидный отросток, вот он. Ну, косточка вот эта. Вот это, шиловидный отросток. Косточка. Шиловидный? Да, он как шило. Шило, да. Палец сразу ставится перед ним. Да? Перед ним. И другие пальцы ставятся подряд. Да? Смотрите, пальцы обязательно никогда не прижимаются плотно друг к другу. Почему? Потому что если вы прижмете их плотно, то может произойти искажение, да, восприятия. Вы будете думать, что пульсовая волна бьет по вот этому пальцу, да, вы прижмете. На самом деле это пульсовая волна среднего пальца. Просто за счет того, что плотно прижали, она будет уходить у вас в другой палец. Поэтому нужно ставить их так, чтобы между ними было расстояние, примерно, чтобы лезвие можно было засунуть. Ну, тоже маленькое. Да. Они как бы вместе, но при этом они не прижаты. Хотя бы миллиметр оставить. Да, хотя бы миллиметр или два. Но очень широко тоже не расширять. Теперь какой поверхностью пальпировать? То есть пальцы должны лежать и не плоско, и не перпендикулярно, как на гитаре. Да? Когда вы струны прижимаете на инструменте, вы прижимаете вот этими местами. Да, но горизонтальную тоже. То есть вот эта поверхность полукруглая, где-то ее центром. Ну, вот, я нарисую палец. Вот. Вот здесь ноготь, а вот этим местом прижимают струны. А если этим местом прижимать, это будет совершенно параллельно. То есть прижимать нужно вот этим местом, вот здесь. Вот этим местом. Прижимать нужно, чтобы измерить вот это вот состояние дош, которое мы сейчас будем измерять, текущее. Нужно не сильно нажимать, а нужно сделать просто сначала коснуться пульса, просто коснуться, без прижатия. И слегка надавить до той степени, чтобы что сделать? Уловить вообще какую-либо пульсовую волну. И вот это первое касание, при котором вообще ощущается пульс у человека, это тот уровень, та глубина, на которой мы будем определять текущее состояние доши. То есть не глубокое нажатие, не нужно пережимать. Нам нужно коснуться просто, положить руки на пульс. И потом все три пальца одновременно легко чуть-чуть прижать. И как только появляется вообще слышимый пульс, нужно остановиться. И на этом уровне, да, будет наблюдаться текущее состояние доши в другую сторону. Да. Вы разбейтесь на пары, подвое. Подвое разбейтесь на пары, сядьте. Сядьте, пожалуйста, разбейтесь на пары. Человеку, которому измеряют пульс, его рука не должна быть с часами, с браслетами и с крепкими манжетами, которые пережимают артерии. Да? Его руку не нужно поднимать вверх, не нужно сгибать в локте. Она должна быть расслабленной примерно вот так, да? Параллельно полу. Расслабьте его руку сначала, чтобы он ее расслабил полностью. И не поднимайте ему вот так. Если пульс плохо ощущается, немножко согните. Немножко согните кисть, чуть-чуть. Если пульс плохо ощущается, чуть-чуть согните кисть другой рукой. Теперь первое, что вы должны сразу же, когда вы измеряете пульс, вы делаете глубокий вдох, такой, потом делаете длинный выдох. И в конце длинного выдоха делаете задержку. И в этой задержке, когда закрываете глаза, очень хорошо слышно пульс. То есть вдох, выдох, и в конце задержка после выдоха. В этот момент пульс очень хорошо слышно. И все ваше внимание, весь ум, то, что вы дышали через вот все эти точки, вот теперь переводите сюда, на три пальца. Первое, что вы должны почувствовать. Нет, слишком большое расстояние. Это раз. А я вот это выколочу. Вот. А, оттуда вы. Первое, что вы должны, первую характеристику, которую вы должны понять, это под каким пальцем больше стучит. Указательный, средний или безымянный. Под каким пальцем больше или сильнее ощущается пульс. Первое. Под каким пальцем сильнее ощущается или сильнее прослушивается? Слишком большое расстояние между пальцами. Как будто, чтобы лезвие можно было засунуть. Они вместе и в то же время не вместе. Да. После того, как вы определили, под каким пальцем лучше всего определяется пульс, да, вы должны полностью перевести внимание на этот палец и начать слушать, какая пульсовая волна. Какая у нее характеристика, да? Она слабая, с большой частотой и скоростью. Это змея, да? Это сильно подпрыгивающая. Это лягушка, это пита. Или это стабильная ритмичная пульсовая волна. Это капха. Да, вторая вещь, которая вам нужна. Первая. Я пишу. Первое – это палец. Под каким лучше всего звучит? Второе – характер. Характер волны. Третье. Что мы определяем? В какую сторону смещается пульсовой толчок? То есть имеется в виду, если мы берем указательный или любой палец, да? В какую сторону он смещается? Сюда, в центр или к сердцу? Здесь рука. Третье, смещение. Да, в первую очередь, да, смещение, пункт А. Смещение под тем пальцем, под которым стучит сильнее, на ведущий палец. Пункт Б, смещение под другими пальцами. Четвертый пункт. Обращаем внимание на остальные пальцы, под которыми стучит меньше. Какой характер пульсовой волны наблюдается там? Под другими пальцами. То есть, иными словами, не появляется ли нехарактерный пульс, например, питы, да, под пальцами безымянным и под указательным? Да, что будет говорить о том, что происходят воспалительные процессы? Воспалительные процессы, например, в толстом кишечнике. Или в легких. Если это капха, если пита проникает в область капхи, означает, что есть воспалительные процессы в дыхательной системе, в перикард, на сердечная сумка. Что еще? Скорее всего, дыхательная система и перикард. Легкие, бронхи, пазухи. Так, а почему палец-то так? Наоборот, указательный же надо. Вот так, да. Только шиловидный отросток у нас вот здесь. Вот он. Женщинам измеряем на левой, а мужчинам измеряем на правой. Это косточка. Да, косточка. Вот косточка. Угу. И палец вот здесь нужно стать перед ним, вот так. Вот. Вот. Вот. Руку расслабить, да? Вот это. Вот так. Или наоборот. Так. Так тоже можно? Почему? Как? Ну, так или так. Ну. Ну, если мы так ставим, то наоборот. То же самое. Тогда этот получается. Дальше цепь. Какой? Нет, нет, нет. Вот. Все равно он здесь. Ну, а если так, наоборот. Так нельзя ставить. Ну да, мне говорят, так. Так ставить. Если плохо слушается пульс, то нужно двигать кисть вот так вверх вниз. Чтобы громкость пульса настроить, да, если он плохо пальпируется, нужно двигать кисть просто вот так, настраивать громкость вверх-вниз. Сильнее, громче, слабее. Например, пульс плохо слышно, нужно... То есть сильнее нажимать не нужно руками, понимаете? Это уже будут другие совсем характеристики. А? Пракрити мы сейчас не измеряем. Пракрити это сложнее. Мы сейчас эту тему не берем. Это нужно тут посвятить еще неделю. Пракрити вы так умеете определять? Пракрити вы так умеете определять? Этого достаточно по внешнему виду. Пракрити вы и так умеете определять? Вы проходили курс «Основы аюрведы». Если вы не проходили, возьмите записи, послушайте. Ну? Кто проверял? Проверяла? Проверяла. Сначала... Сначала проверьте. Я сама себе. Сама себе не... Самой себе не надо проверять, потому что вы не поймете. Сам себе не получается. Что сказал? Сказал, что пить воду. Но он сказал, что это пракрити. Нет, он пракрити не может сказать. Нет. Потому что пракрити у нас нет знания сейчас о пракрити. И женщины проверяют в своей правой руке. Да. Если вы левша, проверяете левой. Аритмичный сердечко есть в опоной или желудочке. Это в порядке. Радиограммку надо сделать, пойти. Аритмия есть синусовая. Эдуард, нету пары? У меня нету пары. Вот, пожалуйста, Эдуард. Подскажи, вот тут проверь. Давайте разбейтесь на вторая фаза пищеварения началась. То есть сейчас учтите, что на состояние текущего пульса, послушайте внимательно, на текущий пульс будут оказывать влияние физиологические состояния простые. Например, голод, холод, понимаете? Которые могут пройти, и пульс вернется. Например, когда человек тяжелый пойдет, понимаете? Сейчас вторая фаза пищеварения. Да, у многих будет наблюдаться почти под всеми пальцами еще... В центре будет пита стучать, понимаете? Потому что сейчас вторая фаза пищеварения. Пища сейчас попала в 12-перстную кишку, в тонкий кишечник. Производится пита, людям сейчас тепло стало, увеличилась пита в пульсе. Сейчас пройдет время, увеличится вата, питы не будет, будет очень много ваты у всех, понимаете? А идеально натощак надо замерять? Идеально пульс измеряют где-то через 3-4 часа после еды, да, когда пациент не... как бы находится в таком невозбужденном состоянии, да, после душа нельзя, чтобы правильно измерить. После душа нельзя, после массажа нельзя, после занятий физкультурой нельзя, чтобы точно замерить. Потом после еды, я сказал, уже нельзя. После принятия каких-то препаратов, стимуляторов или наоборот, транквилизаторов, или которые, какие-нибудь бета-блокаторы, которые, ну, меняют давление. Да, утром лучше всего измерять пульс. Сразу после сна, когда только человек встал, у него пульс будет какой? Еще немножко замедленный. Не, сразу после сна еще нет. Когда только встал, сразу будет капха. А потом, когда он начинает двигаться, у него пойдет капха. Никогда еще нельзя. Состояние, когда человек подавляет естественные нужды, да, хочет в туалет, по маленькому, по большому. У него пульс будет с увеличенной питой. Взрослые, когда терпят по большому и по маленькому, у них нарушается питта. Дети, когда терпят, у них нарушается капха. А старики, когда терпят, у них нарушается вата. По-разному, да. По-разному реагирует организм. Детей, потому что ярко выраженная капха, викрити всегда. Потому что они растут, им нужно больше структуры. И поэтому накопление мал вызывает у них влечение капхи. А у взрослых это вызывает раздражение. А у стариков возбуждается вата. Просто нервничают, да? Ну да. Терпят, когда взрослый терпит, у него увеличивается питта. Ребенок терпит, у него увеличивается капха. Сильных характеристик питы не должно быть в пульсе, как таковой. У нее есть ее характерный пульс вата, но при этом на других пальцах и под средним, и под указательным, помимо такого характерного основного толчка вата с этой стороны, у нее еще пробивает питу под всеми пальцами. И под этим, по центру. Это еще того, что у нее сейчас переваривается на втором, то есть пища в 12-перстной кишке, в тонком кишечнике. Ну все. В данном случае мы можем сказать, что у нее пракрити, у викрити вата пита. У нее викрити, не пракрити. Пракрити мы сейчас не смотрим, мы не можем сейчас определить пракрити по пульсу. Мы можем по внешнему виду определить, да? Просто по внешнему виду можно догадаться, да, какая у нее пракрити. Все. Дальше работаем. Меняем партнеров, изучаем. Потом меняемся местами. Сложно будет. У нее, в принципе, вот у Валерии была, но у нее немножко, у нее синусовая аритмия, ей нужно поверить сердцу. У нее как бы змея, но у нее иногда нерегулярно выпадают. А? Да, мало спит человек. У нее выпадают. Волна, смотрите. Волна идет. Да. Раз, два, три, четвертого нету. Там раз, потом еще одного нету. То есть нерегулярно выпадает. Бывает регулярная аритмия, когда, например, раз, два, три, нету. Раз, два, три, нету. Бывает нерегулярная. Раз, нету. Там два, три, четыре, есть. Потом раз, нету. То есть непрогнозируемая, да? На привата пульс. Но у нее примерно похоже на движение змеи. Он достаточно такой, как бы не с большой, достаточно большая частота. Амплитуда маленькая, и он такой чук-чук-чук. Извилистый. Жить будет. Ничего. Все нормально. Сердечко надо полечить просто. Запрягай. Страшно. Что страшно? Вдруг сердца нет. Меня в пульсе. Пожалуйста. То же самое у него, то же самое скачет. Пита. Кого? Его. Под указательным. Не под указательным, вот пита скачет. Тоже. Под указательным пальцем, да, он скачет пита. У него пульсовая волна хорошо поддерживается. У него пульсовая волна и с инерцией хорошая. Все равно регулярно, не выпадает. Но сердце хорошо работает. Но у него есть смещение толчка в сторону капхи тоже. Это... Mm-hmm. правильно определил, да. То, что я просил, да. То, что первое, что стучит по указательным. Второе, как стучит? Стучит не характерно, стучит сильно, да. Дальше. Есть ли смещение пульса? Есть. То есть пульс ваты, да, смещается в сторону этого самого, а его как бы замещает пульс пита. Но есть ли смещение под другими пальцами, смотрим? По средним. Он слабый совсем. Смотрим, с какой стороны бьет по пальцу. Со стороны пита, ваты или капли. Безымянный смотрим. Есть ли смещение? Да. Смотрим, как нажимать надо или как? Не как нажимать, а просто так же. Нажатие то же самое. Просто смотрим, там переводим внимание под другие пальцы. Нажимаем одинаково. Так же, как... Просто внимание с указательного пальца потом исследовали полностью, переводим на этот палец. Смотрим, где стучит, какая волна. Указательный, ну, средний вообще, да? Указательный тоже. Ну, сильнее под указательным сейчас стучит. И потом смотрим, под какими пальцами, куда волна смещается, какой характер волны под каждым пальцем. У него куда смещается волна? Указательный? Да. Под указательным вата смещена сюда. Вместо нее по центру бьет пита, которая съехалась со среднего пальца сюда. По средним пальцам что у него? Где стучит? Слабый пульс. Где пульс? Это в центре? Да, сетис, да. Или с косвенной капки начинает сползать? Вот я не могу понять. Что... И безымянный палец. Теперь дальше нужно смотреть, куда там пульсовая волна смещается. Безымянный он слабый, просто нужно внимательно на выдохе, как бы выдох, задержка. Вдох, выдох, задержка. И вот открывать глаза и внимательно все внимание вот на этом пальце. Изучать просто, какой стороны, в какую сторону смещен толчок. Право, влево. Где он? А есть он, есть он. Внимательно, очень внимательно прослушать. Поэтому не надо спешить, надо внимательно успокоиться. Все. Здесь пита с ватой увеличен сильно. Здесь по средним пальцам пульсовой толчок смещен в сторону ваты. То есть вот с этой стороны стучит, да? Указательно? Нет, вот средний, вот здесь стучит с этой стороны. А под указательным что у него? У него же толчок такой сильный под указательным. Есть? Есть. Ну это пита. Значит, пита сейчас у него вторая, да. Уже в вату, да? Да. Получается. Да. Да, да. А под указательным что говорит вот этот толчок? Что... Под безымянным. А, под средним. Под средним. Что там говорит он? Через полтора часа, когда вторая фаза пищеварения кончится, Пита уедет сюда, и здесь будет пульс под ватой, но уже не питовский, а нормальный ватовский будет. Так это тогда можно не рассматривать. Если поел человек, тогда уже смысл. Нет, это просто ради науки можно рассматривать. Просто чтобы знать, как бы, физиологические состояния. Когда человек учится диагностировать, он должен знать, при каких физиологических состояниях какой пульс. Какой пульс будет, когда человек поел? Какой пульс после сна у него? Какой пульс после нагрузки? Да, можно, но нет, нельзя мерить, ставить какие-то, делать какие-то выводы. Выводы нельзя делать. Можно просто мерить для того, чтобы, ну, настреляться. Чтобы знать просто, при каких физиологических состояниях какой пульс. В Древней Греции был этот, как его звали? Принц Антиохии. Его отец женился, у него жена умерла, царица, он женился на другой женщине, да, и, ну, то есть его сын был, как бы, в такой юноше уже, может быть, лет 17-18 ему было, и он, то есть она ему мачеха как бы стала, и этот принц заболел один раз, то есть он сильно болел, у него была депрессия сильная, не ел, не хотел спать, не есть, то есть был в депрессии сильной. Кто не мог понять, что у него такое, что все показатели, доктора проверяли его, все нормально, ничем не болеет, а при этом он в депрессии находился. И позвали доктора придворного, какого-то там, который разбирался, то есть освоил диагностику по пульсу. Был еще в древнегреческой цивилизации. Он подошел к нему, взял его пульс, начал проверять. Пульс был вялый, депрессивный. И в этот момент зашла эта женщина в зал, мимо, прошла мимо и этого человека, у принца Антиоха. Сразу же пульс стал такой, как упитый. Говорит о высокой систоле. Он сразу же сказал, диагноз ясен. То есть он влюбился в эту женщину, да, и подавляет свои чувства внутри. Поэтому эти чувства он как бы их не выпускает, а глотает вовнутрь, и они его вводят в депрессию. То есть такая, да, но подавленная любовь, неразделенная, да, которая сразу же по пульсу пройдет. Она ушла, пульс сразу нормальный стал. И он сказал это царю, царь сказал, что я ради сына как бы, то есть отдаю ему эту женщину, чтобы он на ней женился. То есть она ему не мать, как бы родная, все. Кто вылечился сразу. Так вот. То это психологические состояния тоже по пульсу можно проверять. Такой пример из истории просто, медицины. Да-да-да, давайте дальше. Да, она плохо пальпируется, да, поэтому чуть сильнее нажимать и вот так трубку сгибать, и все. У всех людей чувствуется пульс, такого не бывает, что его нет. Сердце бьет. Да. А пульс сумасшедший. Нее, да? Это после кухни. После кухни жарко было, пульс сумасшедший, вата пита чистая. Я уже на воздух хочу. Вата пита? Несется, да. Но сейчас текущий. Я тоже самое первое слышал вата. Вата 100%, она стучится и пита с ней вместе под указательным пальцем, смешанный. То есть пульс, короче говоря, он имеет как бы скорость и частоту ваты, и аритмично иногда выпадает. Но при этом амплитуда у него пита. Он сильно бьет, его трудно пережать. Да? Означает, что она на кухне пережарилась. Все. Быстрый, то есть частота большая. Аритмичный, слегка, не сильно аритмичный. При этом амплитуда пита. Наблюдается под указательным. По средним тоже есть. По средним в центре стучит под питой. Пита тоже еще. Да, пита в центре стучит. Чисто вот под средним пальцем. Достаточно хорошо. Буквально где-то на 10% слабее, чем под указательным. Даже под средний, под безымянный палец она залазит, слабый пульсовой толчок, потому что под безымянным трудно прощупать. Во-первых, этот палец менее чувствительный, да, нужно знать. Mm-hmm. С ним пальцем мы ничего не делаем фактически, только носим кольцо на нем обручальное. Да, то есть у него чувствительность тактильная слабее, ум сюда проникает слабее. Да, и с этой стороны и артерия также прощупывается слабее здесь. Но если хорошенько внимательно слушаться, то обнаружим пульсовой толчок здесь в центре. Говорю, что пита тоже туда проникает. Да? Правильно. И они курчавые, да? Обязательно не вьющиеся и не прямые, а курчавые. Да? Потому что вата дает всегда такие вот аномалии в развитии. Это классическая вата. Дальше. Брови какие? Как у Филина. Да? Редкие, торчат. Да, в ушах тоже могут быть волосы торчать, понимаете? Вот, по ушам. Дальше, что еще? А? Ну, это идеализированный тип. У мужчин, естественно, у мужчин. Дальше. Глаза, маленький разрез глаз. Глаза тусклые, не смачиваемые водой, сухие, да? Цвет тусклый в том смысле, что нет контраста между склерой и ирисом. То есть блеклые глаза и невыразительные, и постоянно суетливые бегающие. Да? Маленькие бегающие глазки. Окей. Дальше. Нос непропорциональный лицу. Да, может быть длинным. То есть он непропорционален. Может быть крючком. Да? Может быть нет, но он узкий, да, нос. И не соотносится с другими пропорциями лица. Губы какие будут? Сухие, потрескавшиеся, бледные, то есть не красные, не розовые, такие темноватые. Да, и потрескавшиеся, обкусанные и так далее, сухие, с трещинами. Часто бывает такое. Дальше. Зубы находятся в шахматном порядке, да, неравномерно стоят, кривые. То есть, может быть, большие, маленькие, кривые стоят. Десны беловатого цвета. Беловато-темноватого цвета, то есть не розовые, не красные, такие. Да, язык, то есть имеет неправильную форму какую-то, да, и при этом такие борозды, не кровь, а просто такие типа трещины и борозды такие на языке. Дальше. Голос хриплый, неприятный, ну, который режет сухой и резкий. Дальше. Шея непропорциональная, то есть размеру тела и с выступающим этим кадыком обязательно. Дальше, следующее. Плечи непропорциональные общему росту тела, да? То есть они непропорциональные, слишком узкие или слишком длинные, непропорциональные, слишком вниз идут или наверх, как у грузинов это. Непропорциональное тело. Дальше. Руки худые, с выступающими суставами, пальцы длинные и с выступающими суставами, костяшками, ногти нездоровые, ну, в смысле, они сухие и ломкие, да? При нажатии на ногти, то есть очень долго остается белый цвет, то есть красная кровь не возвращается, да, назад. То есть они вот, расслаиваются заусенцами, да, руки, потрескавшиеся ногти. Сухие. Нет маслянистости в ногтях. Дальше. Ладони сухие, да, и, то есть не розовые, да? Может быть, с таким темноватым, синеватым отливом. Дальше. Волосяной покров на теле будет самый большой у вата-доши. Волос больше всего на теле будет у вата-доши. У питы будет среднее количество волос, у капхи вообще не будет. Чистые капхи волосяного покрова, только там, где борода, усы. Вата будет везде. Руки, грудь, спина. Потому что это продукт костной и мозговой ткани, да, волосы. У ваты костная ткань преобладает, поэтому очень много волос. Дальше. На теле, волосяной покров на теле будет большой, сильный. Дальше. Ноги непропорциональны основному размеру тела. Худые, с выступающими суставами коленями. Да? Пальцы, пятки потрескавшиеся, сухие. С ногти на ногах такие же, да? Кожа на цвет какая? Кожа может быть любая, потому что это может быть представитель любой расы, но она не блестящая, она не имеет блеска, она темноватая такая, да? Кожа матовая, темноватая, с темным оттенком. Как будто она поглощает свет, да? Тусклая. Кто еще? Теперь на ощупь кожа шершавая, сухая. Очень хорошо впитывает влагу и масло моментально. То есть гигроскопичная кожа. Гигроскопичная. Кожа прохладная на ощупь. Потоотделение слабое. Запаха нет у пота. Что еще? Кожа прохладная. То есть выступают вены на теле. На теле сильно выступают вены, которые имеют синевато-коричневатый оттенок. Дальше. Естественно, пульс. Мы знаем, какой у него должен быть под указательным пальцем. Напоминает движение змею, или если нарушается уже пиявку. Может быть аритмично, регулярно или нерегулярно. Маленькая амплитуда наблюдается под указательным пальцем. Легко пережимается, да? Быстро можно пережать его, то есть слабый. О, что еще? Систолическое и диастолическое давление низкие. Разница между систолой и диастолой небольшая, да? Между верхним и нижним разница небольшая. Верхнее давление может быть 110, нижнее может быть даже не 110, может быть до 100 даже доходить верхнее давление. То есть, и за счет того, что разница между верхним и нижним давлением небольшая, поэтому кровоснабжение в теле слабое, он все время мерзнет. У него холодеют руки, ноги, уши, нос. Да? Три цикла – верхний, средний, руки и нижний. То есть плохо снабжается кровью. Все время мерзнут такие люди. И дальше. Вопросы, какие мы задаем. Какой у человека аппетит? Аппетит переменчивый, потому что у него вишама агни, нестабильный огонь, несбалансированный. Поэтому аппетит зависит от эмоционального состояния. Иногда он может есть постоянно, хочется ему, а потом он раз в два дня не ест. Не хочу, потому что какое-нибудь было дело. Да? Чем-то увлекся, забыл поесть, не поел. Потом вспомнил, поел. Из-за этого ткани растут неравномерно у него. Поэтому он все время деформации. Живой? Отлично. Теперь стул какой у него, да? Какой тип кишечника, перистальтики, да? Дефекация затруднительная, потому что возникает метеоризм часто, и вата, накапливаясь в толстом кишечнике, она, как сказать, высушивает слизистую толстого кишечника, иногда создает эрозию. За счет этого стул все время сухой становится, то есть создается проблема в движении, и часто бывают запоры. Поэтому стул нерегулярный, то есть не каждый день. Для того, чтобы опорожнить кишечник, требуется около 30 минут, да, с усилием. Часто стул бывает сухой, то есть дискретный, называется в медицине овечий стул. Да? Стул твердый. Так вот бывает. Но иногда бывает другой стул, то есть он меняется. Но, как правило, вот такой стул. Дальше. Что еще? Сон. Сон очень беспокойный. Человек постоянно ворочается во сне, не высыпается, да. То есть ему нужно спать дольше всех этой конституции, но он пытается спать меньше всех, потому что он вскакивает и бежит куда-то. Дела. Беспокойный сон. Снится что? Снится воздух, динамические сны, да? Приключения, то есть воздух, полеты, какие-то перемещения постоянные во сне. Сум не может остановиться. И такой человек трудно засыпает. Может быть склонность к лунатизму у него, да, такого человека. Может быть лунатиком. Ходить по ночам. Трудно заснуть, и сны такие. Дальше. Либидо, сексуальное влечение, зависит от фантазии, да. Постоянно изменяется. Иногда его вообще нет, иногда оно сильное. То есть... Что? Либидо, то есть сексуальное либидо. Желание. Потенция, скорее, слабая. Да. Дальше. Это примерно его такой физиотип. То есть мы не будем лезть в психологический тип, потому что психологический тип больше описывают три доши, вот три гуны. Да? Но, как правило, человек с вата-пракрити будет беспокойным, да, будет часто подвержен эмоциям страха, беспокойства, волнения, суеты, суетиться будет. Это его негативные, изменчивость, да, постоянно будет в взглядах. Это его негативные черты. Хорошие черты какие? Хороший энтузиазм, вдохновение, креативный очень человек, много идей творческих. Вот, в принципе, это идеальный тип для ученых. Да. Хорошая черта, хорошая психическая адаптация. Да, физическая адаптация плохая, он не может тяжело работать и принять любые физические условия, да. Но психическая адаптация, поскольку он воздух, он может легко внедриться и адаптироваться к любой социальной среде. И у него хорошая память, мгновенная. Да? Всего, поставить, например, 10 разных предметов, сказать ему «запомни», Отвернись и перечисли их. Он сразу же их перечислит. Но через 5-30 минут он их забудет. Да? Быстрая память. Обменник. То есть быстрая. Сфотографировал, передал. Сфотографировал, передал. Из таких людей получается хорошие кто? Купи. Ученые раз. Второе. Купи-продай. Да? То есть те, кто связаны с Меркурием. Деятельность. Переносить одно в другое. То есть курьеры. А те, кто продают в одном месте, то есть там покупают в одном, продают в другом. Деятельность, связанная с Меркурием. Корреспонденты, журналисты, программисты. Шпионы. Шпионы плохой зваты. Шпионы с Питой хороший. Пита и Капха. Он трусливый. Да, он трусливый, то есть он не может. Шпионам нужно быть очень, как сказать... Иногда как Штирлицу терпеть очень большие трудности. Там, например, 8, как это был праздник, 7 ноября, да, песню не спеть. Не выпить водки, не спеть песню «Ивушка плакучая» там, да? На гармошке не сыграть. Это все тяжело. Чайную ложку вынуть из забудет. Он забывает все об этом. Или как русских разведчиков ловили. Гестапо сначала, когда они шли в туалет, они сначала... Открывали ширинку, писали, потом шли, мыли руки, и чистыми руками закрывали ширинку. Немцы. Русские так их ловили, шпионов. Они пописали, закрывали ширинку, его сразу раз под ручку. Колись, кого ты работаешь. Если чай, чайную ложку не доставали с кофе, со стаканом. Все время чайная ложка была, они удержали и пили с ней вместе. Все сразу забирали сразу. Или сгремели ложкой, когда мешали, джин-джин-джин-джин-джин по стакану, все. Они там немножко напрягали глаз. Русские, да. Да. Они привыкли к ложке, ложки не было, они напрягали глаз. Да, когда ложки не было, тогда они напрягали глаз. С ложку убрали, а глаз напрягается, тоже забирали сразу. Гестапо. Гестапо ловили сразу, и так сваты не получится. Дальше. Есть хорошие черты, есть плохие. Да? Пита Капха. Но не только, то есть и вата пракрити нельзя только капха диету соблюдать, потому что у них есть с капхой ваты смешанные свойства, холодные. То есть чисто капховская пища, то она будет охлаждать вату. Должны быть пита и капха вместе. Горячая, острая, то есть горячая, маслянистая, да, и с таким островатым вкусом, да. Не острая очень, а с таким островатым, с греющим вкусом. Например, имбирь, да, самое лучшее. Имбирь, если кто-то любит лук и чеснок, да, мясоед, например, человек, для него лук и чеснок, средство, которое вату успокаивает. Да. Кто-то любит женьшень успокаивает. Лучше всего имбирь успокаивает вату вовнутрь. Небольшое количество черного перца, только небольшое. Потому что острый вкус в большом количестве увеличивает вату, там есть составляющая воздуха. Вот. И, соответственно... Маслянистая, обволакивающая, то есть не дискретная пища, обволакивающая желудок. То есть пюреобразные супы, пюре, каши. То есть вся пища должна быть как бы такая вот размазня, да? Горячая и с таким, с острой. Горячая по температуре и с горячей потенцией. Да? Горячей вирьей. Ушна-вирья. Массаж, баня. Для ваты показано, какая баня. Не сухая, а какая? Но ее нельзя очень долго там держать, потому что выносливость слабая, может быть, у них вегетососудистая дистония. У вата пракрити вегетососудистая дистония – это очень распространенная болезнь. Сердечные аритмии, тахикардия, то есть все эти болезни, которые мы по вате говорили. Вот поэтому, если вата будет пересиживать баню, у нее разовьется устойчивая вегетососудистая дистония. И вату часто укачивает в машинах, самолетах. Там на качелях. Солнышко они не могут сделать по кругу на детских качелях. В детстве пытались сделать. На детских мы не понимали, что там это перегородка, что они не перекинули это самое. Там назад. С качели улетят. Головой об асфальт. Дальше. Пита. У пита пракрити тип тела какой? Внешний вид. Средний. Он не высокий, не низкий. Тело пропорционально сложено, поскольку пита дает... Он связан с эндокринной системой. Эндокринная система управляет у нас, да? Гипофиз управляет у нас за какой человек будет, вырастет, пропорционально или нет. Очень, очень пропорциональный, ни большой, ни маленький. Мышечное развитие среднее, тело такое красиво сложенное, суставы не выпирают, все ровное. Начинаем с головы. Голова имеет такую правильную, красивую форму. Волосы прямые, то есть не вьющиеся, не кучавые, прямые. Волосы, даже если они будут черные у человека, он будет брюнет, они будут отдавать красным таким медным отливом. Да? Часто такие люди бывают или блондины, или рыжие, огненно-рыжие, или вот все варианты. Если будут, будет отдавать, даже если черные волосы, если вот русые будут, будет отдавать таким каким-то красноватым отливом. Да? Волосы будут слегка маслянистые, но не жирные, как у капхи. И нормальные по качеству. Лоб будет средние 4 пальца. То есть не ваших, а его пальца 4. Брови будут тонкие. Да, как стрелки такие. Да. Глаза. То есть разрез глаз будет соответствовать пропорциям лица, но сами глаза, склеры глаз будут красноватые всегда, слегка с полопавшимися сосудами. Глаза будут, может быть, не то чтобы красивые, а очень выразительные и огненные. Когда человек это смотрит, кажется, что он смотрит прямо тебе насквозь. Трудно выдержать его взгляд. Такие огненный взгляд, шактичный, как говорят. Нос будет острый, как у Путина, такой, как у лисы. Вот острый нос, и крылья носа будут немножко вот так вот, острыми уголками наверху так подниматься. Да, и кончик носа, даже если нос будет как бы сам по себе не острый, как бы не острый, не заостренный, то кончик носа будет как карандаш заостренный. Дальше. Это говорит очень о такой чувстве въедливости, да, что он видит сразу все, как оно есть. Дальше. Губы. Губы красные. То есть не потрескавшиеся, нормальные, то есть пропорциональные пропорциям лица соответствующие красного цвета. Зубы будут маленькие, ровные и с желтоватым оттенком. И между всеми зубами, да, будут маленькие промежутки. То есть они не будут не плотно, а между всеми зубами будут маленькие промежуточки такие. Язык будет иметь вот такую форму. Заостряться к низу. Будет красного цвета. Без белого налета. И слегка вот здесь может быть в центре языка. И вот по этим вот местам здесь желтоватый и зеленоватый или коричневатый налет наблюдаться. Это связано с функциями печени и желчного пузыря. Когда будет излишняя желчь. Дальше. То есть он будет без трещин, без всяких, то есть нормальный красного цвета такого яркого, розового. Подбородок будет острый. Уши будут ваты, как бы уши тоже будут непропорциональные, да, я забыл сказать. Или большие, или маленькие пита будут уши пропорционально лицу. Шея средняя, ширина плеч средняя, руки без выпирающих суставов. Пальцы средние, ногти красивые, да, достаточно. Они удлиненные и имеют блеск, и розовые. Да, и когда их на них нажимаешь, то есть они фактически белого пятна не остается, они моментальной кровью наполняются. Назад, дача есть. Ладошки будут розовые или красные. Волосяной покров, я говорил, средний, может быть, только на груди, в лобке, на лобковой кости. Естественно, на лице мужчин. Грудь, живот, лобок. И гениталии, то есть там будут волосы, но как у ваты по всему телу нет. Умеренные. Дальше ноги пропорциональные туловищу, без выступающих суставов, стопы тоже розовые или красные. Кожа такого человека будет иметь много пигментных пятен, веснушек, или просто бывают большие пигментные пятна, бывают просто родинки много, бывают просто веснушками покрыто. И часто будет иметь красноватый оттенок и будет очень быстро краснеть на солнце и при любой температуре. Сразу становится красный. Могут наблюдаться кровоподтеки под кожей. Он не загорает, а сразу сгорает такой человек, да? Кожа может быть такая, достаточно белая у него, не сгорающая. Как, например, у горячих шотландских или ирландских парней. Представьте себе. Жители, то есть Англии и Ирландии, это такие мужчины. Белая кожа с веснушками, рыжие волосы, синие глаза, такие огненные. Спита, да? На коже такого человека будут часто воспаления различные. Сыпь, прыщи, фурункулы и так далее. Что пита постоянно возбуждается часто в крови. Появляются сыпь, фурункулы, то есть какие-нибудь, которые чешутся. Нормально для него. Дальше. Кожа на ощупь будет теплая, то есть от него всегда, как от батареи, идет тепло, и он на ощупь будет горячий, теплый, и кожа маслянистая. Как будто кремом намазанная. Не жирная, а такая, ну, впитываемость масла и воды низкая. Все что? Аппетит. Аппетит всегда хороший, всегда сильный. Пища переваривается за 2-3 часа, потом хочет есть опять. Может ее переварить. То есть не просто хочет есть, может ее переварить. У него тикшна огни, да, интенсивный огонь. При этом стул у него всегда регулярный, мягкий, да, иногда склонность к поносам есть, да, к жидкому стулу. Он будет такого желтоватого цвета, желчного, имеет желчный запах, как у младенцев. Выходит свободно, никакого затруднения при дефекации нету. Выходит за 5 минут, да, одним разом все, да, спокойно, без затруднения. Либидо будет от среднего до высокого. Сны. Засыпать будет нормально, сон будет в принципе нормальный, но сон будет очень чуткий, не беспокойный, а чуткий. Если нет никаких раздражителей, то он спит очень хорошо. Да, но сон такого человека можно очень легко нарушить любыми небольшими раздражителями. Он как кошка спит, да, у него все время настороже. Он высыпается, должен высыпаться в среднем за 8 часов, 7-8 часов. Снится ему что? Солнце, огонь, пожары, резня. Если он начинает пить увеличиваться, начинает сниться война, резня, стрельба, убийство, мордобой, да, и так далее. Опасные какие-то приключения, опасности, то есть риск жизни, кошмары. Если еще больше увеличивается, кошмары начинают сниться. Почему, когда у человека температура, ему снятся кошмары? Пита. Раджа-гуна возбуждается, в уме пита возбуждает с раджа-гуна в сознании. А есть на ночь тоже кошмары? Если на ночь кушать, кошмары? Да, но кошмары по пите, когда они увеличены, это активные кошмары. Когда ты там режешься, то есть все огонь, а если наест очень много, если тебя начинают буты или пешачи, тонкие существа, когда ты наелся, у тебя огня нет, они начинают переваривать твой желудок, эту пищу, лезть к тебе, у тебя появляются другого типа кошмары. А ты лежишь, на тебя сверху, тебя душит там. Ты просыпаешься сразу там, перекрестись. Положительные, какие еще у него характеристики? Память, хорошая оперативная память. То есть он может вспомнить то, что надо в любой момент. Хорошая избирательная, извиняюсь, память. Избирательная память. Окей. Негативные черты какие? Вспыльчивость. Злоба, гнев, ревность. При более тяжелых случаях это паранойя, да? Психопаты, да? В тяжелых случаях это психопатия. Мания преследования, да? То есть психопатия. Нет, психопаты это не вата. Вата не в растеннике. Они психопаты. Психопаты это социально активный псих, который... бегает, это пита, да, вышедший из равновесия. Вата это будет неврастенник. Да. Вата будет, вы зайдете в комнату, он туда-сюда бегает. Туда-сюда бегает по комнате. Саморазрушается. Пятачок, да? Пятачок капха, да. Пятачок вата, Винни-Пух капха. Пятачок вата, Винни-Пух капха, да. Капха, точно. А ослик тоже вата. А ослик нет, ослик вата капха. В Тамагуне. Вата капха в Тамагуне. Теперь дальше. Еще какие черты характера? Вспыльчивость, критика, да, критицизм очень сильный. Дальше. Хорошие черты, как я говорил, хорошая избирательная память, героизм, отвага, бесстрашие, то есть доводит до конца все, отвечает за слова, честность, то есть если он выполняет, держит слово, и так далее. Архетип какой мы выводим? Положительный тип питы. Какой? А? Кто? Лидер. Ну лидер, а какой персонаж из книги? Штирлиц. А Путин похож, да, тоже. Хитрый, как лиса. Он как лис, да, ходит. Дальше. Следующий капха. То есть, соответственно, диета какая? Которая уменьшает питу. То есть вата и капха. Только одну вату нельзя, потому что вата, так же как пита, легкая и подвижная. То есть вата с капхой вместе. Дальше. Следующий тип — это капха пракрити. Самая стабильная конституция. Тип тела. Внешний вид. Тело большое. Да? Рост высокий, тело большое. Не обязательно полное, но оно внушительное. Занимает много пространства. Он может быть не толстым, но он весит тяжело на весах. У него тяжелая кость. Очень плотно, ткани очень плотные. Да? И имеет ровное тело. Никаких выпирающих суставов нет. У него как у слона. Все ровное, абсолютно гладкое. Такой внушительный человек. Лоб высокий, выше 4 пальцев. Волосы вьющиеся, не курчавые, не прямые, а которые так волнистые. Волнистые волосы. Волосы жирные, толстые и здоровые. Они могут быть любого цвета, черного, русого и так далее. Но они жирные, маслянистые и здоровые. Толстый, волос толстый. Имеет, то есть, здоровый корень, там не бывает перхоти и так далее. Не секутся ни волосы, ничего. Дальше. Глаза большие, большой разрез глаз. Глаза влажные, очень выразительные, хороший контраст. То есть склеры глаз очень белые. А ирис, радужная оболочка, имеет очень глубокий, выразительный цвет. Поэтому очень хороший контраст между ирисом и склерой. Поэтому глаза очень выразительные, влажные, красивые. То есть ресницы густые, то есть брови густые, но ровные, не торчат. Нос большой, ровный, без горбинок, то есть прямой. На щеках могут быть ямочки, когда он улыбается, и вообще и на подбородке может быть ямочка. Это типичная черта. Дальше. А губы розовые, красивые. Зубы большие, но не гротескные, да, как у вас, то есть ровные, большие, белого цвета и здоровые, очень крепкие. Язык розового цвета большой, то есть имеет форму такую. Да, как лоб ровный, да, пита такой, вата может быть какой-то странной формы, капхи, то есть такой язык, округленный на конце. Дальше десна розовые или красные, здоровые. Десна, то есть здоровые, массивные. Подбородок круглый, то есть не заостренный. Да. Шея прямая, кадык не выпирает, просто как столб. Да. Плечи широкие, но тоже пропорциональные телу. И не угловатые, а такие закругленные на концах. Руки прямые, без выступающих суставов, пальцы короткие. Ногти розовые и такие маслянистые. Ладони слегка розовые. Волосяной покров на теле минимальный. Ноги прямые, как ноги слона. А стопы тоже слегка розоватые. Цвет кожи напоминает цвет пшеницы. Пшеничного цвета кожи. Такая беловатая, склонная к бледности. Но при этом кожа жирная, прохладная. И они не сказали, что у питы пот пахнет специфическим резким или едким запахом. Может быть повышенное потоотделение у него. Капхи тоже может быть повышенное потоотделение, но пот будет без запаха и холодный, слегка липкий. кожа, как я говорил, жирная, мягкая. Аппетит будет умеренный. Этот человек будет кушать только тогда, когда он хочет есть. То есть тогда, когда он полностью переварил пищу. То есть он очень хорошо следует режиму питания, но при этом он будет гурманом. То есть из трех дож гурман будет капха. То есть он разбирается в вкусной, изысканной пище. Пита будет любить что? Пита не будет гурманом. Пита будет любить все такое острое. Ему это нельзя. А вата будет любить попкорн постоянно. Бегать. Капха будет любить каши, пюре, но ему это нельзя. А пита будет кушать чили, аджика, перец, то есть то, что горячит кровь. Он будет любить что? Состязания различные, спорт, азарт. А вата будет кто? Он будет любить тусовки. Пита будет любить состязания. А капха будет любить что? Дома посидеть. И что? И клубы. Где клубы по интересам. Капха? Да, капха будет любить клубы, где люди собираются по интересам. Какие-нибудь, например, общества. Самых иммигрантов, да. Грибников. Общество грибников. Они будут... Он будет везде искать какое-то общество, чтобы быть принадлежным к какому-то обществу обязательно. Они не бывают одиночки никогда, капхи. Они должны чувствовать себя частью какого-то социального. Ваты одиночки могут быть, да, сами по себе. Пита так себе, но капхи это такие. Они должны чувствовать себя обязательно под защитой какого-то общества. Обязательно найдут себе единомышленников, клуб, там, это общество. Вот и все. Теперь аппетит будет у него, значит, своевременный. Переваривать пищу будет неплохо, а медленно просто, да, 4-6 часов. Тогда после этого, когда он переварил, тогда он только поест. Кушать будет умеренное количество пищи. Переваривать будет, я говорил, медленно, и стул будет... То есть без затруднений выходить, но при этом дефекация будет медленнее, чем у питы. Стул будет плотный, тяжелый, темного цвета. Иногда может быть маслянистый, там, с какими-то вкраплениями слизи. Да. Может тонуть в воде. Да. Дальше. Кто ты? Стул. Капхи. Моча будет иметь большой, то есть удельный вес больше, чем у ваты и питы. У питы может быть что? Моча будет темноватая, с едким запахом. У ваты она будет с маленьким удельным весом и пенится. И прозрачная, и холодная. У капхи будет моча жирная, густая, белая. У ваты пузыри еще. У ваты будет моча пенится, да. И она будет маленький удельный вес, как... Дальше. Что мы еще сказали? Эвакуация будет происходить от 5 до 30 минут. Но без затруднений, как бы просто медленно. Либидо будет ниже среднего. Сон. Сон самый хороший, самый спокойный из всех, но спать такой конституции нужно 6 часов всего. Он будет пытаться спать дольше, будет любить поспать. Как? Засыпает хорошо, спит сон спокойный, снится вода, лебеди, спокойные какие-то картинки. Или вообще у таких людей часто бывает сон без сновидений, то есть вообще ничего не видит. Глубокая фаза сна. Все, спокойно полностью. Хорошо расслабляется во время этого сна. Она преобладает вообще? Сон без сновидений, да. Глубокая фаза сна преобладает у капха души. Если не ложатся там 10 до 12, позже ложатся. Все равно. Просто они меньше воспринимают всякие тревоги, поэтому у них психика достаточно резистентная. С другой стороны, там говорю, что они такие чувствительные. Они чувствительные, но они по-другому чувствительные. У них не доходит. Да, их немножко касается, у них глубоко не доходит. Теперь у них самый хороший иммунитет. Самый хороший иммунитет из всех конституций, это самая стабильная конституция. Они меньше всего болеют. Но если болеют, то они также стабильно болеют. У питы склонность, естественно, к воспалительным заболеваниям. Дальше что еще? Какие характеристики еще можно дать капке? Что у них самая хорошая долгая память. Въезжают, да, медленно въезжают, но потом очень хорошо продолжают. То есть инерция есть, да, у них. То же самое физическая активность. Они могут долго и тяжело работать. Но психическая адаптация у них слабая. Их легко можно там в новом коллективе, они его стесняются, да, они очень стеснительные. А физическая адаптация хорошая. Они в любых условиях жизни могут физически выживать, но психически нет. Да. У них есть качества какие негативные. Привязанность, жадность. Что еще? Чрезмерная чувствительность. Знаешь, еще что? Лень. Да, большая инерция, физическая, ментальная. А если обидеть, злопамятность может быть? Да, может быть злопамятность у Капхи. То есть такой тихий, да. Невыраженный. Собственник. Да, собственник такой, да, он очень. Расчет, то есть в свою сторону. Округляет всегда в свою сторону цифру. Ну, самый лучший семьянин, как? Да, самый лучший семьянин, стабильный человек, то есть, да, но... Его нужно убедить, чтобы он, то есть, ему прежде чем выйти замуж или жениться, нужно очень долгий, как бы, то есть, все, да, себя, то есть, объяснить себе все, чтобы все это уложилось, прежде чем принять решение. Но потом все будет. Хорошие качества характера, он очень хорошо прощает, добрый, отзывчивый, терпит физическую боль и неудобства, стабильный и так далее, все, что связано с Капхой. И не бывает одиночками, как мы уже сказали, они всегда часть какого-то, какой-то организации должны быть. Окей. А Капха устраняется ватой и питой. Пища горячая и сухая, и слегка маслянистая, не жирная, слегка маслянистая. Например, жареная картошка. Не во фритюре, а просто на сковородке. Картошка, конечно, плохо для Капхи. Ну, попкорном, например, горячим. И так далее. Вот такие три характеристики. Все. Смешанные будут объединять в себя свойства одного и второго. Так, теперь поговорим о сезонах. Во-первых, в Аюрведе существует два вида режима, да? Есть дневной режим и сезонный режим. Но начнем с дневного режима. Дневной режим, сезонный режим – это социально направленная медицина. Дневной режим, сезонный режим и правила поведения. Дневной режим – это то, что человек должен, как он должен, как бы, жить в течение дня. Человеку рекомендуется вставать до восхода солнца, если он может, если он не работает по ночам. Независимо от конституции. Да, независимость от конституции, вставать перед восходом солнца, брахма мухурту. Ну, чтобы опережать, чтобы ты встал, а потом солнце встало, а не ты солнце встал, а ты потом встал, опережать солнце. Зимой легче выполнить условия. Ну да, нам тяжелее здесь, да, когда белые ночи. Считается, что день у человека, да, его цикл дневной, да, начинается с того момента, вот это вот дневной режим дош, да? То есть весь день как бы можно разделить на три, то есть от момента, когда он проснулся, до момента, когда он лег спать, да, на три большие, как бы, как называется, три цикла. Это первое – это вата, когда преобладает, это пита. Вне зависимости от конституции вообще, то есть это в целом дневной цикл в природе у человека и Капха. Это вот, это подъем. Два часа или три часа. Это подъем, это отбой, да, у человека. Это подъем, это отбой, да. Тот момент, когда человек просыпается, неважно, насколько он просыпается, понимаете идею? В этот момент начинается его дневной цикл. В этот момент у него начинается период ваты, потом питы, потом капхи. Неважно, когда он просыпается. Но, если человек встал до восхода солнца в брахма-мухурту, то его личный цикл дош, его, совпадает с циклом дош в природе. И поэтому это хорошо. Когда человек просыпается неизвестно когда, тогда у него тоже начинается его цикл. Тоже у него пошла вата, пита, капха. Но его цикл не совпадает с циклами дош. У природы тоже есть цикл. В природе на рассвете начинается время ваты. До рассвета брахма-мухурта, вот эти вот, сколько-то там часов? Два часа и... Два часа. Да, там. Два раза по 48. Два раза по 48. Бама Махур, это два раза по 48. Махурта одна только всего лишь 48. Да. Да, две махурты, Брама. Брамхурта две махурты. Два раза по 48. Это Брама Махурта. А природа. И в это время все доши уравновешены в природе. Брама Махурта. Ида и Пингала у человека вместе работают, дышат. И поэтому все доши в природе Брама Махурта уравновешены. Во время восхода, вы знаете, когда утром тишина Брама Махурта, и потом солнце еще не встало, но начинают что на деревьях шелестеть листья, птицы запели. Это означает, что пошла самхия утренняя. В это время пора заниматься пранаямой, читать гаятри мантру, читать там все остальное, да, заниматься практикой. То есть началась, пошел этот самый рассвет уже. В этот момент в природе пошел цикл ваты. То есть новый день в природе начался с восходом. Да, если человек он встает в брахма-мухурту, то его цикл ваты совпадает с циклом ваты в природе. И тогда он живет, очень хорошо вписывается. Но когда человек встает, например, то есть, вот в это время, то у человека тоже начинается его собственный цикл ваты. Но в природе в этот момент уже идет цикл питы. Получается сильный диссонанс. То есть он должен выполнять те действия, которые нужно выполнять во время цикла ваты. То есть опорожнять кишечник, делать зарядку. А в природе уже цикл питы пошел. И у него происходит диссонанс. Да? Поэтому, в принципе, во сколько надо вставать? Во сколько хотите. Вы просто знаете, что у вас будет несоответствие вашего биоритма, да, и биоритма природы. Мы сейчас берем... Что? Тогда, если встаешь до брахма-мухурта, ты опять нарушаешь. Ты не нарушаешь, ты попадаешь в ту зону, когда все доши уравновешены. И у тебя тоже они будут уравновешены. До брахма-мухурта? Нет, до брахма-мухурта. До брахма-мухурта это ночной цикл будет. Там, в принципе, в природе... В природе, да. Природа замерла. Она работает по типу торможения. Стыкл капхи. Поэтому в это время просто... Человеку, рекомендую, если он до брахма-мухурты встал, то есть он что делает? Он быстренько омыл лицо, да, сделал эти самые и просто сел в медитацию, да, в самое хорошее время. А потом пошла брахма-мухурта, в это время нужно начинать практики, там, асаны, пранаямы и так далее. Это все. А по времени не привязано, вот 3 часа, например, время ваты, или 2 часа, как кинуть? Сейчас мы напишем все. Если мы берем как бы идеалистическую картину, да, то это будет 6. Это будет тоже 6. Но это классический как бы то, что в учебниках дается в Индии, потому что у них восход 6 и заход 6. Поэтому можно поделить все, да, сколько здесь будет. Какие только. Ну да, то есть. Но мы можем просто взять наш восход, да, и наш закат. И циклы природы будут привязаны к восходам и к закатам, понимаете? В зависимости от времени года они будут длиннее или короче. Это все. Что непонятно? Просто в книгах описано. Идут как часто по часам идут. 3, 7, 11, 3. Вот такой цикл. Или 2 часа размещается. Это неправильно, что описано, да? В каждом вот этом периоде, да, есть вата, пита, капха. Вата, пита, капха. Вата, пита, капха. Это с утра и до обеда. Да. Это с обеда и до вечера. Это с вечера и до того момента, как человек ложится спать. Четко по часам давать нет смысла, потому что солнце же везде по-разному заходит. Да? Это все привязано к восходам и к закатам. Природный цикл. Природный цикл вот этого. Природный цикл привязан к восходу и к закату. Цикл человека привязан к тому моменту, во сколько он встал и во сколько он лег. И все. А если пить, допустим, вата начинается при восходе, и как окончается при закате, где начало пить, когда есть природа? Здесь. Просто в каждом цикле, каждой доши есть еще подразделение. Полдень. Начало полдень, зенит. Зенит, да. Небольшое несимметричное. Зенит это половина первого дня, там 6, а остальное. Все симметрично. Теперь во время утра, то есть утром человек просыпается, да, предположим, что он встал вместе с солнцем. Или раньше, то есть раньше, то есть брахма-мухурте он позанимался медитацией, практиками и так далее. То есть когда он просыпается, что он делает? Моется, опорожняет кишечник. Сначала опорожняет кишечник, да, потом моется. Но после этого он занимается чем? Упражнениями. Всякими йогой, вьяямами и так далее, спортом и так далее. Этот период ваты очень благоприятен для эвакуации. Вата активна, она помогает эвакуировать все. Она во время того, как мы моемся, в период вот этот вот ваты. Период ваты утренний, еще там под период ваты первые часы ее. Мы моемся там, эвакуируем кишечник, приводим очистительные процедуры, закапываем, моем нос, полоскаем рот маслом, да, сезамовым. То есть там и так далее. Все очистительные процедуры, которые мы делаем с утра. Вата помогает это делать. Делать вьяямы, упражнения, мыться тоже. Омовение очень хорошо. Вата за счет того, что она активна, она помогает. То есть во время утренних омовений, контрастных там или не контрастных, улучшается циркуляция крови. Потом период питы наступает. Под период питы, да, наступает в периоде ваты. В этот момент появляется утренний голод. Он небольшой такой, как в обед, он легкий. А в этот момент... Но в период ваты, вот, ну, там есть подпериод питы, тогда человек завтракает, принимает легкий завтрак. Просто чтобы голод прошел. Все, утренний голод не сильный. Да, можно сказать, на ровные. Они связаны, скорее всего, у человека с его, как бы, больше ощущения. Ну, они ровные, но примерно, может быть, с Идой Пингалой, с его циклами по 2.5 часа. То есть у него постоянно меняются тенденции, да, активные и пассивные, активные и пассивные. А по сезонам не смещаются там? Конечно, смещаются, потому что... Нет, имеется в виду смещаются, потому что закаты и восходы в разное время. Они просто будут длиннее и короче. Растягиваются и сужаются, да, эти периоды, и все. Они всегда 3 часа занимаются. Да, они важны, пита, но не пита в природе, но все равно они. То есть это другой цикл совсем, не связан с погодой. Дальше. В это время как бы человек идет на работу, да. То есть тут он работает. Потом у него появляется, что во время работы? Он работает, потом появляется аппетит, он съедает свое максимальное количество пищи во время обеда, когда у него пита активна. Пита, подперед пита во время пита. У него активна пита, он съедает самое большое количество пищи за день в обед и хорошо это все переваривает. Понимаете, да, что если человек встал вот в это время, у него обед будет здесь, когда он съедает максимальное количество пищи. То есть, понимаете? А природа ему не помогает переваривать. Потому что в природе период капхи, солнце уже село. Поэтому лучше, ну, лучше вписываться просто. И теперь потом у него идет легкий отдых. Да, после этого опять вечерняя работа. Потом ужин. Да, и во время перед ужином, да, если он приходит домой, во время вечерней ваты. Вот в это время можно заниматься вечерней йогой. Здесь можно заниматься дневной йогой и пранаямой, асанами. После этого ужин. И после этого никакой физической и какой еще деятельности. И ментальной деятельности. Когда солнце уже садится вечер, когда вот период капхи, никакой интеллектуальной деятельности быть не должно. Интеллектуальной? Да, вечером. Должно быть читать книги такие более общего характера. То есть не пытаться, то есть математикой не заниматься вот в это время. Да, читать книги, которые приятные сердцу, да? Не ругаться, то есть приятно проводить время. Ну, тут парадокс, время кафе вроде, там самое лучшее достаточно память будет тогда. Нет, самое лучшее усвоение во время питы. А долгосрочное? Усвоение означает, что во время питы означает, что информацию, которую нужно расщеплять, где нужно сильно напрягать мозги, применять логику. Вечером таким заниматься нельзя, это вредно. Просто хорошо читать, просто это будет просто оставаться в памяти. Просто читать, где не нужно расщеплять, понимаете, информацию. Это нужно делать утром и днем. Поэтому в школу ходят с утра. Вечерники, которые ходят в вечерку, они все сидят там и ничего не соображают. Я не встречал вечерников, которые заканчивали школу с красным дипломом. Причем это 100 лет не надо, понимаете? Они с работы приходят, что они могут понять? Да. Высшую математику, тройные интегралы неопределенные вечером. Если работаешь, он там понимает, ничего он не понимает. Мы просто там не бутылку поставили, ему зачет поставили и все. Не так и учится, потому что вечером ничего не соображает. Капка. Вечером надо ходить в кино, да, читать книги, в театр ходить. Потому что там, где нету, есть какие-то приятные просто времяпровождения. Все, и вечером ложиться спать. Все. Ложиться спать где-то не позже 22:30. Это вечерний рубеж. Это почему? Потому что между 20, то есть от 22 до 0, да, у нас есть возможность поспать в какой фазе сна? Глубокой. Если мы ложимся 0-0, то мы получаем только поверхностную фазу сна. Сон со сновидениями. Но сон без сновидений глубокий, который самый важный. Когда наша душа погружается в родимый дом, в отчий дом. Как там брахман, заряжается в лучах брахмана блаженством, да, неосознанно при этом. Она не попадает туда. Здесь один момент. Здесь надо учитывать, наверное, по местному времени этого не дело. То есть это летом надо час 24 минут отниматься, то, что на часах показывает. Зимой на 24 минуты за это получается. Ну, наверное. Это не то, что у нас показывает сейчас. Наверное. То есть получается 24 часа получается практически сейчас по летнему времени. Верхний предел. Какой? Ну, верхний предел. Час 20 минут. Здесь? Да. Прибавить 22:30, еще час 20 прибавить, и по местному времени, по местному меридиану. Ну. То, что сейчас показывает нас без 10 там 12. Вы имеете в виду фактически, да, фактически зенит, фактически да, назир, да? Да. Фактические точки. Да. Ну да. Потому что это... Если задаться целью, то можно так посчитать, составить себе астрономические программы и загнать туда местную широту, долготу, он выдаст вам просто таблицу. Таблицу фактических восходов, фактических заходов, фактического зенита, надира и так далее. И вы просто по ней можете ориентироваться. Программа этих полна в интернете. Именно не астрологическая, а астрономическая, для астрономов. Выдать таблицу на весь год себе, в стене повесить такое. Просто число, и там у вас фактические точки солнца есть. Все. Он и плавает. Окей. Вот все. Теперь... То есть утром, какие правила гигиены? Утром нужно сначала встать, потом почистить. Что? Язык сначала, а потом зубы. Потом, если надо, прополоскать минут 10 сезамовым маслом рот. Именно сезамовым, по солнечным не годится? Сезамовым. И выплюнуть. Потому что сезамовое масло является тоником какого дхату? Мамсадату. При пародонтозе, при всяких заболеваниях, то есть и костный тоже. Мышечный, при деснах воспаленных и так далее. Очень полезный, доши выводит все рта. Выплюнуть. Все, и после этого... Или до этого опорожнить кишечник, если это возможно. Выпить воды стакан, походить просто туда-сюда, делать сарвангасану, да, позыв пошел, ходить в туалет. Сезамовое масло не очень доступно. Полно. Полно. Но потом что сделать? Помыться под душем. Помыться под душем. Да. Мужчинам заканчивать прохладной, не ледяной, а прохладной водой. Приятной, как на море. А можно просто... Не терзать надпочечники свои. А просто холодные там склады. Ну, я думаю, что можно. Женщинам теплой водой. Холодной не нужно мыться. Ну, а еще перед этим прополоскать нос. Да, если нужно сделать рвоту, проглотить бинт, просто просунуть шнурки. То есть засунуть этот самый жгут. Все как надо. Но каждый день, может, не надо это делать, но то есть регулярно. Ну, не, нос надо. Я говорю, что эти все веревки там, в рот там в пищевод засовывать. Может, каждый день не стоит, потому что можно слизистую все. Эрозия будет в пищеводе. А? Бриться до омовения. Все вещи, чистки все делаются до омовения, потом совершают, потом моются все. В конце моются после всех бритья, мытья, всего. В конце моются. Все, после этого занимаются йогой, пранаямой и так далее, медитацией. Там завтракают. А каждый день бриться можно? Не знаю. Я не люблю бриться. Я бреюсь раз в месяц, когда луна соответствует. А то я не шкребусь. Только на Кришнапад. Я не шкребусь, я этим. Электро? Да, просто. А на какой лучше фазе? Я не знаю. Но лучше всего на бывающей луне. На бывающей луне бриться, когда соответственно. Женщинам не интересно, я просто мужчинам говорю. Я бы вообще не брился бы. Если бы я в городе не жил, я бы вообще не брился. Итак, дальше идем. Из 25. Сколько начинаем йоганиду? Начинаем в 5. 5 разъезд. Теперь сезоны. Сезоны делятся... Если, как питаться, да? Питаться идеально 4 раза в день. Ножку. 7 дошам, да, 4 раза в день. Потому что желчь у нас вырабатывается каждые 4 часа, 4-5 часов. Начинает выделяться и требуется чем-то загрузиться. Это вас никто не просит есть килограмм копченой курицы или 2 килограмма. То есть каждый раз просто у вас 2 основных приема пищи, обед и ужин. На обед чуть больше, на ужин чуть меньше. Когда нужно съесть нормальное, полноценное, горячее, обволакивающее желудок питание. Но можно немного совсем его съесть. Чашечку кичери, например, съесть легкого. Раз. И 2 промежуточных, завтрак и полдник. Это так называемые перекусы. Там можно съесть яблочко, бананчик, там ласси выпить, да, съесть финичек там, и так далее. Понимаете? Тогда будет все хорошо. Есть полдник еще. Полдник просто, то есть полдник еще попадает, когда появляется, то есть полдник где-то так, мы, значит, встаем в 6, у нас получается в 8 где-то завтрак, с 7 до 8, потом в 12, то есть 12 где-то обед, потом в 4, полпятого, легкий перекус, там съели яблочко, грушку там. Все, да, в любое время. И потом вечером ужин. Это в 8 где-то. 28 поужин или 22:30 отбой. Если вы съели немного, там, например, кичери или гречки, да, там, каши, то у вас получается, что прошло 2,5 часа легкая пища, за это время уже переварилось, если вы не переели. 22:30 вы отходите ко сну. Спите с нормальным сном, да? Не голодным. А джатарагни, какое время? Джатарагни максимально. Он работает в полдень, но вообще он вырабатывает, он проявляется, у него есть через каждые где-то 4-5 часов вот эти вспышки, да, небольшие, когда желчь начинает выделяться. Когда пища переварилась вся, у него появляется активность. Вот если вечером мы покушаем, нас ждет рагни, будет на пищу направлено, для того, чтобы порядок в организме наводить. Ну так вы кушаете же не на ночь, вы кушаете до заблаговременного до сна. Все, дожидаемся, в 11 опять ждет рагни пошло работать. Ну вот вы 8 часов, то есть это последнее время, когда можно ужинать. 8 часов. До 8. Ну до 8, да. 8 вы закончили. Все. 8, там плюс-минус, закончили, да. Все после. И вот как вы живете? Неважно. Она лежит, ждет, пока не дает. Неважно. Неважно. Это у вас как раз. Неважно. То есть мы можем поделить год на что? Зима, лето, весна. Ой, наоборот. Зима, весна, лето. Дальше дождливый период. Ранняя осень, в которое включено бабье лето, да, которое может быть, например, бабье лето. И поздняя осень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Да, хоть и осень у нас объединена одним временем года, но мы знаем, что в раннюю осень, да, когда это уже не лето совсем по погоде, но в позднюю осень совершенно разная погода, совершенно разные сезоны. Да, в дождливый период, который часто бывает летом, да, у нас в нашем сезоне осенью, Когда он бывает летом, он очень сильно отличается от простой летней погоды. Поэтому его следует выделить как отдельный сезон. Каждый из этих сезонов, да, происходит различный как бы тепловой режим организма. Да, разные доши преобладают, усугубляются, ухудшаются и так далее. Берем зиму. Да, зима. Что у нас происходит зимой с дошами? Вата-доша что делает зимой? Увеличивается. Да, и если ее не контролировать, да, не успокаивать, она что делает потом? Нарушается. Она увеличивается и потом начинает нарушаться. Зимой. Да, дальше что? Следующая доша. Что с питой зимой? Пита гасится в целом. Но при сильных переохлаждениях пита что? Поднимается. Увеличивается за счет чего? Что в природе есть всегда. Да, при сильных, при очень сильном, напишите, холоде, если человек подвержен сильному холоду зимой, то пита обостряется, то есть увеличивается, пытается греть организм, тогда человек заболевает какими-то болезнями зимними, да, воспалительными, когда у него температура, воспаление легких. То есть, попишем так, вата, сюда пита. Сюда, но в целом. Да? Исключение, да, когда человек переходит с капхой, что зимой? Капха не увеличивается, капха, она копится и сгущается, напишите. Капха, как это нарисовать? Капха сгущается и застывает, как масло в холодильнике. То есть она и не копится, и не увеличивается, и не, как это называется, не течет, капха... Капха затвердевает, как масло, напишите, в холодильнике. Капха – это слизь, она затвердевает, застывает, да? Как мед. Дальше, приходит весна. То, что зимой нужно? Какие процедуры? Контролирующие что? Да, зимой нужны процедуры, которые контролируют вату. Нужно постоянно регулировать, осаждать вату до пределов нормы. Да. Как проявляется зимой вата? Треск суставов, газы, да, ригидность суставов, холодные ноги, холодные почки, холодные пазухи, да, то есть в этом вата проявляется зимой. И холод в теле, плохая циркуляция. Нужно как контролировать зимой вату? Процедуры какие? Горячий массаж антиватовским маслом, в зависимости от конституции, каждый день, можно так сказать. Массаж, то есть теплым маслом с согревающим эффектом, да, антиватовским. Регулярно, где-то, может быть, раз в две недели для контроля ваты проводить процедуру клизмы, кружка эсмарха, 1,5-2 литра, отвар ромашки, отвар солодки, например, с ромашкой. Туда же добавлять несколько чайных ложек масла сезамового и чуть-чуть соли. Зимой нет. То, вы знаете, после шанпракшалана вата очень сильно терзается, потому что достаточно это радикальная очистка. Только летом всегда, в жаркое время шанпракшалана. Ничего страшного. Ничего страшного. Теперь дальше, какие еще процедуры? Массаж, клизма, контролировать где-то. Если вата накапливается сильно, можно раз в неделю, но в целом раз в две недели. Да, теплая. Пища, которая контролирует вату. Теплая, обволакивающая желудок. Как можно меньше свежих овощей кушать зимой, потому что свежие овощи очень сильно поднимают прану. Зимой праны и так полно. Да, прана с увеличением холода увеличивается, с жарой прана уменьшается. Знаем это, да, прекрасно? Если положить арбуз или огурец в сочную микроволновую печку, он с такой станет. Да? А в холодильнике он не портится. Если вас положить летом на солнце, открытое, полежать по жаре, да, у вас аппетита не будет. А если на морозик выскочить... Аппетит будет хороший, поэтому зимой прана увеличивается. Свежие овощи зимой ограничить. Свежие фрукты ограничить. Больше кушать вареных салатов, вареных, то есть кичери, там всякие такие обволакивающие, имбирь. Да, но после приема имбиря сразу на улицу нельзя выходить, если вы пьете как чай, как лекарство. Имбирь, черный перец немножко, горячие специи, кумин там и так далее, ветрогонные. Но диафоретики зимой, такие как кардамон, и чаи из кардамона нельзя пить, потому что если вы выходите на улицу, они гонят пот, вы можете заболеть. Нужно сидеть в помещении тогда. Горячие диафоретики. имбирь и кардамон. Нельзя перед выходом на улицу употреблять. Окей, дальше. Капху нужно стараться не обострять, да, зимой. Просто не кушать холодную капхогенную пищу. Холодную маслянистую, холодную жирную пищу и слизистую. Окей, дальше приходит весна. Начинает светить солнце. Что начинается? Вата что? Начинает уменьшаться. То есть она не совсем уменьшается, но она по сравнению с зимой, рисуем ее так, она уменьшается и становится меньше. Пита начинает немножко увеличиваться, то есть по мере весны пита начинает увеличиваться. Вата уменьшается немножко. Она может быть даже нарисовать не так, а вот так ее. Она медленно уменьшается, а пита постепенно начинает, как бы с увеличением тепла в природе, пита начинает постепенно увеличиваться. А чем ближе к лету, она больше увеличивается. Что с капхой происходит? Капха начинает... Что? Она начинает течь, как масло, которое вытащили из холодильника и положили на солнце. Оно течет, то есть замерзшая капха, и начинает вытекать отовсюду. В первую очередь капха начинает вытекать откуда? Где ее нормальное место? Верхняя часть туловища. Из носа, изо рта. Поэтому весной у всех начинают течь сопли. Да, огонь пищеварения от этого что? Снижается, иммунитет снижается, люди весной болеют чем? Респираторными заболеваниями, потому что много капхи в верхних дыхательных путях дает возможность распространяться бактериям и вирусам. Увеличивается капха, обостряется сильно. Какой режим должен быть? Во-первых, как капховскую пищу и процедуры. Во-первых, это вода с медом теплым по утрам. То есть теплый стакан воды и чайная ложка меда старого. Мед снижает капху. Без лимона, да? Мед снижает капху. Каждое утро, когда вот начинается солнышко, пошла слизь. Дальше что? Пища должна иметь... Она должна быть более сухая, чем зимой. Да и по мере увеличения, то есть солнечных дней, да, капха течет больше, пита увеличивается, поэтому пища и вата уменьшается при этом, поэтому пища может становиться все более сухой и горьковатой. Теперь показаны очень хорошо, какие овощи, имеющие горьковатый вкус. Тушеные, да? То есть вещи, продукты, которые не увеличивают капху, самое главное. Весной вот в это время кушать продукты, которые не увеличивают капху, которые ее снижают. Это острое, горькое, сухое. Массаж, если мы делаем, это должны быть антикапховские масла, да, например, горчичные. Процедуры регулярно советуют делать где-то раз в неделю, что? Рвоту, которую мы делали здесь с вами, да? 2 литра воды соленой и рвоту. Не наклоняясь сильно, вот так, да? Чтобы капха не залилась нам зимой в пазухи. Надо вообще... Ни в коем случае. Ни в коем случае. Зимой, если мы сделаем рвоту, у нас вата будет сразу зашкаливать. Потому что во время рвоты вата очень сильно возбуждается. Вам она, да? 2 литра воды, как мы с вами тут делали летом. Рвота. Солененькая вода, правильная соль, раз в неделю, и капка, как только чувствуете, потекла, да, пошла. Вот вода с медом и рвота. Даже можно, если очень много, 2 раза в неделю. Все. После рвоты такой, да, нужно обязательно дымить аир или полынь, да, чтобы он дымился, и вдыхать. После того, как рвота проведена весной, нужно дымить аир, корень аира сухого, чтобы он горел и дымился. И полынь, и вдыхать это, чтобы успокоить капху остаточную. То есть бани показаны какие? Сухие. Здесь русские. Но здесь бани уже не такие сильные, да, потому что пита начинает увеличиваться, умеренные бани. Дальше. Началось лето. И это можно назвать у нас жарким временем года. То есть берем классическое лето, не дождливое, просто лето, когда жарко. Что у нас будет с дошами? Пита вверх. Да. Да, и вот в это время, когда, как мы весной говорим, пита еще не зашкаливает, но пита начинает накапливаться, да? А здесь пита уже что? Нарушается. И вылазит, да? Здесь она накапливается, здесь она вылазит. Также здесь капха здесь копилась, прессовала, здесь она вылазит. Здесь пита вылазит, здесь она накапливалась. Вата что делает? Вата уменьшается. Капха здесь что делает? Капха уменьшается. Что мы делаем здесь летом? Потребляем антипитовые продукты. Вот летом как раз максимальное количество свежих овощей и минимум вареной пищи. Потому что нужна прана, нам нужна вата, чтобы охлаждаться. Сочные, сладкие фрукты, чтобы капха тоже немножко присутствовала, охлаждала на тело и охлаждала кровь. Да. Можно пить воду с лимоном, это очищает кровь, снижает питу. Больше свежего можно переходить на сыроедение летом, овощи, фрукты и так далее. Молочные продукты можно употреблять, молоко, сколько хотите, пищеварение, потому что достаточно сильное летом. Если очень жарко, то пищеварение начинает снижаться, да? То есть, несмотря на то, что жарко. Бывает, что при жаре, наоборот, пищеварение снижается. Тогда нужно добавить слегка каких-то веществ, которые увеличивают пищеварение. Да? Например, там имбирь, черный перец или трикату самое лучшее, что он не перевозбуждает питу. Да? Что можно еще кушать летом? Иногда можно, там, если друзья согласились, кушать. Летом можно мороженого скушать немножко. Ну, в принципе, теоретически. А зимой хотел попасть? Зимой нельзя, потому что капха будет. Охлаждаться. Летом какие процедуры нужно проводить? Да, против, да, плавать и антипитовские процедуры. Это раз в месяц, может быть, раз в день проводить слабительное. То есть выпивать слабительное, например, касторовое масло, мягкое слабительное, листья сены, да, крутой отвар трифолы на ночь, чтобы вас пронесло с утра. Да, чтобы излишек питы, которая накапливается сильно летом у нас в стоперстной кишке, выводить, но чтобы она не проникала в кровь и в кожу. Чтобы не было сыпи, аллергии, там, на клубнику, раздражений. Ее нужно выводить. И летом можно пойти к герудотерапевту, чтобы он вам поставил пиявок. Летом можно пойти в донорский центр и сдать кровь. Жаркое время. Зимой? Зимой не надо. Нужно посчитать луну. В бабье лето можно тоже пойти, сдать кровь. В раннюю осень. Для крови, чтобы сдавать, нужно убывающую луну, и чтобы луна была нигде. Что у нас? Не в раке, чтобы луна была. Да. Чтобы луна была не в раке. И не во вторник. И не во вторник, ни в коем случае. Лучше всего идти в среду. Уже запланировано на следующую среду, день полдали. Не во вторник, и луна не в раке, чтобы была. Что рак управляет кровью, а луна ослабляет тот знак, в который она попадает сюда. Все. То есть пиявки, донорский центр, понос. Лето. Летом делают массаж какими маслами? Которые снижают питу. Кокосовое, там, брами, сандаловое, да, и так далее. Плавают, занимаются сыроедением. Дальше. Дождливая пора, которая может быть частью лета, частью осени, когда дожди заряжают. Что во время дождей происходит? Увеличивается капха, увеличивается, чуть меньше увеличивается вата, потому что становится холодно. Пита снижается, но пита более-менее еще есть. Да? Поэтому летом в дождливое время нужно завязывать с чем? Свежими овощами и фруктами, с капховскими продуктами, кушать в эти моменты, только когда дождливая пора, сухую, острую и горячую пищу. Которая подсушивает капху. А это в целом нормально или это только дождливый день один всего лишь? Тоже можно в этот день воздерживаться? Да, это дождливый день летом, когда заряжает дождь, вот в этот день тоже воздерживаться от летнего вот этого рациона питания, понимаете? Включить вот этот вот рацион. Увеличивающий, капха увеличивается, значит, снижающая капху, снижающая вату, увеличивающая питу. Горькая, острое, сухое, да, и подсушивающая капху. То есть выпить там воды с этим, с медом теплой. Питание должно быть там сухой какой-нибудь горячий острый гарнир, а, например, есть там попкорна, да, горячего на обед, или гречки сухой, острой. Сухой в смысле там вареной? Острой, или... вареной гречки с острой. Сухой не надо есть гречки. Ну, то есть вся терапия, которая направлена на снижение капхи и ваты, увеличение питы. Горячая, острая, сухая пища. Но если этот период затягивается, да, дождливая, то есть в этот момент можно корректировать вату с помощью басти. Да, в этот период можно сделать одно басти, например, клизму. И здесь массаж уже будет какими маслами, которые не увеличивают капху, не увеличивают вату. Да? Например, горчичным маслом. Вот и все. Потом опять может начаться лето, да, после дождей, опять переходим вот к этому режиму. Потом ранняя осень. Да. Ранняя осень уже не так жарко, как летом. Да, после дождей может появиться опять типа бабье лето и так далее. То есть золотая бархатный сезон. То есть уже вата постепенно, поскольку появляется холод, начинает что делать? Вата начинает копиться, накапливаться. Так же, как здесь вата копится. Питта. Небольшая здесь есть осенью теплой. Не сильная, но здесь небольшая питта. Если она не дождливая, то капха. Капхи нету. Капха снижается, питта слегка увеличена, солнышко светит, тепло. Но вата, поскольку уже есть утренняя прохлада и ночи холодные, и бывают какие-то порывы ветра, то капха, вата начинает копиться, накапливаться уже. Здесь какое должно быть питание? Какое питание должно быть? Противо какое? Легкое противопитовское питание, не возбуждающее вату. Это что? Да. Процедуры. Здесь тоже можно идти сдавать кровь, да, в бабье лето и в раннюю осень. Донорский центр, пиявки. Да. В это время очень полезно поехать делать панчакарму. Да. Вот в этот период, в раннюю осень и позднюю осень, самый благоприятный период вообще для поправления здоровья, потому что за лето человек накопил много энергии. Да. И в этот период очень хорошо, то есть, поехать в Индию и пройти панчакарму. В Индии сезон это другой. В Индии, да, но для нас, как бы, у нас панчакарму можно сделать, или какие-нибудь очистительные процедуры. Но в Индии это в позднюю осень лучше делать. По индийскому и в их позднюю осень, то есть у них это будет ноябрь-декабрь. У нас обычно ранняя осень, это сентябрь. Вата увеличивается, здесь нельзя копиться, здесь нельзя применять никакие препараты, пищу и режимы, то есть деятельности, которые увеличивают и копят вату. То есть нельзя уже холодных омовений делать, то есть купаться сильно, да, нельзя по утрам ходить раздетому, то есть теплее немножко одеваться, нельзя кушать очень много сырых фруктов и овощей, да, начинать снижать. Короче, здесь режим будет, смотрите, начинаем снижать летний режим понемножку. Понимаете? В раннюю осень мы начинаем летний режим, который мы говорили, его постепенно снижать. Меньше овощей, меньше фруктов, меньше горького. Как получается, созревать это овощи, когда в это время еще фрукты, там яблоки, все получается, когда они больше всего. Печеные, да, то есть уже нельзя их увеличивать, потому что увеличится вата, она начнет очень сильно копиться. Зимой она вылезет сразу, эта вата. Когда их можно, если они еще не выросли толком где-то? Почему? Летом у нас яблок полно в августе. В июле белый налив, там все есть. Поздние. Не просто не нужно их много есть, ешьте их с корицей. яблоки. Печите их в духовке. А в виде соков это то же самое? Или соки? Соки более-менее. Соки нужно пить, запивая теплой водой, потому что тогда пита очень сильно увеличивается, кислотность. Желчи много, чтобы соки переварить нужно человеку. Это все. То есть начинаем во время ранней осени, начинаем постепенно уменьшать летний режим. Да? Плавно готовиться к, вот к этому режиму. Переход. И в поздней осенью что происходит? Это поздняя осень у нас, это что? Это холодная и сырая погода. Она отличается от дождливого периода, что здесь больше холода. Дождливый период больше, она как бы умеренно холодная, но сильно влажная. А поздняя осень у нас очень холодная, да? И слегка, ну такая умеренно влажная. Не знаю, как это обозначить. И поэтому здесь мы начинаем постепенно передвигаться, как бы приближаться к зимнему стандарту вообще питания и поведения. Мы начинаем снижать количество свежих овощей, фруктов и продуктов, которые возбуждают вату, потому что она уже начинает накопляться и выходить. Мы начинаем увеличивать питту. Да? И снижать капху. И с поздней осенью хорошо. Бани, да, финские, не русские. Антиватовские массажи. Ехать в Индию, проводить панчакарму поздней осенью. Очень полезно. Пиявки, рвота и понос здесь уже не годятся. Но если вата накапливается сильно, ее избыток можно устранять с помощью басти. Горький вкус не употребляем, терпкий вкус не употребляем, стараемся, да? Теплое, острое. То есть пища, которая снижает вату, держит в нормальных рамках капху, то есть не увеличивает ее. Здесь будет что у нас, мы напишем, здесь вата увеличивается, капха слегка увеличена, питта идет, питта начинает снижаться. Здесь питта, возьмем, она небольшая, мы нарисовали. Питта снижается, на ней капха небольшая, вата. Здесь капха еще, поздней осенью капха еще в жидкой форме. Она еще не, как называется, не застыла. И поэтому осенью капха тоже начинает вылазить. Она еще жидкая пока. Если осенью принять какие-нибудь неправильные меры, то капха потечет. Да? Она не застывшая. Если поздней осенью употреблять продукты, которые увеличивают капху, то это увеличенная капха зимой начнет застывать, да? Поэтому ее нельзя здесь возбуждать. Здесь то же самое, если ранней осенью, когда появляется прохлада, если не принять правильные меры и увеличивать вату, то она выйдет из равновесия к зиме, да, и зимой начнутся сильные проблемы по вате. Если ранней осенью не принять меры, она начинает копиться. И здесь то же самое. Если не принять меры, вата капха начинает копиться и зимой застынет. Лучше, чтобы меньше капли на зиму. На зиму, чтобы меньше оставалось лишней капхи. Лишней, да. Лишней капхи. То есть, если капхи достаточно, то есть не лишней, то есть она в норме, тогда она помогает зимой поддерживать тепло в теле. Если ее истерзать, здесь провести, например, какие-нибудь процедуры сильные, антикапковские, то зимой человек будет мерзнуть. Все. Как вот в любой случай разберите, чтобы понятно. Ну какой? Дожлив... Ну, например. Вот дождливая осень, да? Поздняя осень, дождливый период. Дождливое лето. Дождливый период. Да. Просто назовем дождливый период. Погасить вату питу. Нет, вату капху. Питта и так низкая. Здесь питта наоборот. Если у человека дождь. Да. Надо погасить, его вышли из строя, например. снимать. Дождливый период? Да. Вот вы поставили ему диагноз, например, да? Да. Надо вот сейчас именно погасить. И тула. И тебя сама собой гасится. Да, вату нужно сделать басти ему, например. Клизму. Вот, ну вот режим, когда для него изменять или точно такой же, как точно такой же будет. Точно такой же. Да. То есть режим лечения, да, прописанный человеку на данный момент из-за его викрити, нужно согласовать с режимом для данного сезона. То есть он не должен быть противоположным сезону. Потому что природа тогда не будет помогать. Это будет... Пита сама гасит, да. Да? Тогда просто ее не нужно гасить. Это все. Нужно гасить. Да. Природа сама поможет. И если вата опускается, тогда вату не надо. Не надо трогать, не надо опускать. Сезон, да? То есть природа, если следовать сезону, да, то природа сама помогает, как бы. Сама регулирует это. Если организм здоровый, то природа сама регулирует. Про больных нужно просто в соответствии с сезоном это делать. Да. То есть не прописывать ему то, что в этот сезон противопоказано. Да. Что у него начнется это нетипичное увеличение доши. Нетипичное для его проклятия. Это будет тяжелее лечить потом. Когда наступит следующий сезон, у него может произойти хроническое уже какое-нибудь заболевание этой доши. Все. Так, следующий пункт нашей программы. А? Ну давайте, что? Надо мне... Скажите мне, что... Образ жизни. Ну, сложно. Гашиш. Сначала нужно сделать эту пранаяму, которую мы делали утром сегодня, которая называется «Дерг Шиваса Прошваса», когда руки вот так удержатся, да? Это минут 5-10, да? То есть такое... Дыхание полностью релаксации, да? После этого... Сначала эту, потом эту, потом эту. И остаться в таком положении просто. Ну уже дышать можно, да? Дышать можно, но продолжать оставаться в таком положении. Максимально комфортное время. То есть хоть там 2 часа, 3. В смысле, чтобы бросить? Ну наркоман, конечно, так сделает, да. Если правильно сделать, то будет эффект такой же. Наркоман, да. Это в смысле, чтобы бросить или чтобы... Да, это знаменитый наркотик. Да. Ну не наркотика, это скорее гашиш. Ну как гашиш. Это просто уже психологическая зависимость, чем такая физиологическая. Ну что мы делаем сейчас?